«Ваше Величество?» Рене с неприкрытым недоумением смотрел на Герику, замершую в дверях. Он был готов увидеть кого угодно – Илану, Шандера, Лукиана, самого короля, но не полупомешавшуюся после гибели Стефана королеву. Тем не менее, это была она. Траурное лиловое платье с белой оторочкой у горла и распущенные по тарскому обычаю волосы преобразили дочь Гадоя, превратив ее почти в красавицу. Впрочем, Рене и раньше подозревал, что молодая королева принадлежит к той редкой породе женщин, чьей внешности все улучшения наносят вред. Герика в розовых и белых пышных платьях казалась неуклюжей и нелепой. Герику в трауре забыть будет трудно. «Что случилось, Ваше Величество? Я могу чем-нибудь помочь?» Рене пододвинул молодой женщине стул, на который та покорно опустилась. Некоторое время оба молчали, потом королева подняла глаза. «Вы должны уехать. Завтра же!» Вот в чем оказывается дело. Королю потребовалось подкрепление. Марко не уверен, что Рене подчинится, а королю зачем-то понадобилось срочно убрать родственника из стоянки. Наваждение прошло. Перед Рене вновь было безвольное существо, никогда не имевшее ни собственных мыслей, ни собственных чувств. А если и имевшее, то ничего не делавшее, чтобы их защитить. Впрочем, это не вина Герики, а ее беда. Рене поклонился. «Вы выполнили то, что вам велели, но решать буду я». «То, что мне велели?» В серых глазах застыло самое искреннее недоумение. «Никто не знает, что я здесь». Врать она никогда не умела и вряд ли могла научиться в последние страшные дни. Рене еще раз взглянул в глаза королевы. Они были красными, но сухими. «Никто не знает, что я здесь», — повторила Тарскийка. «Вы были добры ко мне и к Стефану. Я должна сказать». «Не верьте королю, он теперь ненавидит вас. Уезжайте, пока вас не убили. Стефан говорил, что вы надежда благодатных земель. Возвращайтесь в Иланд. Когда будете в безопасности, объявляйте Марко войну, но сперва вы должны выжить, Рене». Она в первый раз назвала его по имени. «Сейчас, прощаясь. Марко мне ничего не сделает, по крайней мере не сейчас. Скажи лучше, почему ты решила, что король меня ненавидит? Мы с ним прекрасно ладили всю жизнь. Я чувствую в нем своего отца». Тарскийка на мгновение закрыла глаза, словно вслушиваясь. «Я боюсь за вас, за всех. Уезжайте, завтра же». «Гера», — Рене взял ее за руку, — «ты не должна оставаться в этом вертепе. Я увезу тебя в Иланд. Война будет, никуда от этого не деться. Но я слишком любил Стефана, чтобы бросить тебя здесь. Знаешь Нижний город? Шандер поможет тебе выбраться из замка и объяснит, как найти домик лекаря Симона, что на Лисьей улице. Ночью я за тобой приду». Она немного подумала, а когда подняла на Рене серые грустные глаза, он уже все понял. «Нет, Рене, такой решимости в ней он не подозревал. Я останусь со Стефаном. Я только ему и была нужна, как я сама. Не как королева, мать наследника, игрушка в ваших делах. Важно, но не моих. Я знаю, что я некрасивая, не умная, и все равно он меня любил, а я его. Теперь все равно, что со мной будет. Самое страшное произошло. Я думала, самое страшное – это когда он от меня отказался. Оказалось, нет. Самое страшное – это когда его убили, а я осталась. У меня никогда не хватит смелости покончить с собой. Но Стефан хотел, чтобы я жила. И я буду жить хотя бы до его истинных похорон. Что потом, мне все равно, но вам я благодарна. Если вы сможете убить моего отца, по-настоящему убить, я буду благодарна еще больше. Я не могу это объяснить, но во всем виноват он. Если не во всем, то во многом». Рене словно в первый раз смотрел на молодую Тарскийку. «Ни одна женщина до тебя так со мной не говорила. И забудь о том, что ты некрасива и не умна, просто ты другая. Стефан это понимал, мы нет. Прощай и прости нас всех за то, что мы позволили с тобой сделать. Вам не в чем себя упрекнуть, и мне было хорошо с вами. Или во всяком случае не было плохо. Прощайте». Она повернулась и быстро вышла. Рене молча рухнул на стул. «Наконец-то ты признал очевидное», — Жан Флорентин говорил тоном учителя, туповатый ученик которого наконец-то прочитал по слогам. «У нас кот хорош». «Это не было очевидным, друг». Эландец пододвинул к себе кувшин с вином, но раздумал пить. Она сама не знала, какая она, пока не потеряла Стефана. А теперь уже поздно. «Время лечит», — поднял лапу Жан Флорентин. «Все проходит, и это пройдет. Я не исключаю возможности, что именно Герика будет причиной той любви, которую тебе обещала болотная матушка. Нет, я точно схожу с ума. Рене все же налил себе вина и залпом выпил. Не было еще ни одного великого ума без примеси безумия. Жан Флорентин не собирался отпускать свою жертву. Однако у всякого безумия должна быть своя логика.